неоплаченные счета – выдумка. А что если, страховая премия была получена и где-то спрятана? Может, на счете в банке вместо страниц каталога? Пугающая мысль. Бобби не мог себе представить, зачем бы его матери понадобилось внушать, будто его отец был низкий человек с рыжими волосами, скверный человек, раз он таким не был. И все-таки ему чудилось, что это правда. Она умела злиться, вот что отличала его мать, умела так злиться. И тогда она могла сказать что угодно, и значит, возможно, что его отец, мать никогда не называла его Рэнди, раздал слишком много последних рубашек прямо с своей спины и разозлил Лиз Гарфилда безумия. Лиз Гарфилд рубашек не раздавала ни с своей спины, ни с чьей-нибудь чужой. В этом мире свои рубашки надо беречь, потому что жизнь несправедлива. «А как ее зовут?» «Лиз». Он был ошеломлен, совсем как когда вышел из темного кинотеатра на яркий солнечный свет. «Как Лиз Тейлор». Алана одобрительно улыбнулась. «Красивое имя для подружки». Бобби засмеялся в легком смущении. «Нет, это моя мама, Лиз, а мою девочку зовут Кэрол. Она хорошенькая. Лучше не бывает», — сказал он, ухмыляясь и помахивая одной рукой. И был очень доволен, когда Алана так и покатилась со смеху. Она перегнулась через стол. Верхняя часть ее руки от локтя до плеча колыхалась, будто была из теста, и ущипнула его за щеку. Было немножко больно, но все равно приятно. «Ловкий малыш! Сказать тебе что-то, конечно. А что? Если человек любит иногда поиграть в карты, это ж не делает его бандитом. Ты понимаешь?» Бобби кивнул, сначала нерешительно, потом с уверенностью. «Твоя мать тебе мать. Я не прочью мать, не скажу дурного слова, потому что любила мою. Но не все матери одобряют карты или бильярд или места вроде этого. Такая у них точка зрения. Вот и все. Усек». «Ага», — сказал Бобби. «Ну да, он усек». Его охватило странное чувство, вот он и плакал, и смеялся сразу. «Мой папа бывал здесь», — подумал он, пока это было куда-куда важнее любой лжи его матери. «Мой папа бывал здесь, может, стоял на этом самом месте, где сейчас стою я. Я рад, что похож на него», — выпалил он вслух. Лана с улыбкой кивнула. «Вот ты зашел сюда с улицы, случайно. Сколько было на это шансов? Не знаю. Но спасибо, что рассказали мне про него. Огромное спасибо. Он бы всю ночь играл ту песню Джо Стефорда, если бы ему позволили», — сказал Алан. «Ну, смотри, никуда отсюда не уходи. Само собой, мэм». «Само собой, Аланна». Бобби расплылся до ушей. «Аланна». Она послала ему воздушный поцелуй, как порой делала его мать, и засмеялась, когда Бобби сделал вид, будто поймал его. Потом она ушла назад в дверь позади стола. Бобби увидел за дверью комнату вроде гостиной. На одной стене висел большой крест. Он сунул руку в карман, продел палец в кольцо. Оно будет, решил он, особым сувениром, напоминающим, что он побывал тут, внизу, и вообразил, как катит вниз по Броуд-стрит на мотороллере из вестерн-авто, едет в парк. Шоколадная плетеная шляпа сдвинута на затылок, волосы у него длинные, прическа, жопка селезня, никаких больше ежиков, Джек. Куртка у него завязана рукавами вокруг пояса, и на ней его цвета, а на обороте ладони синяя татуировка, наколотая глубоко-глубоко, навсегда. А у поля Б его ждет Кэрл. Смотрит, как он мчится к ней и думает: «Классный ты парень!» Когда он описывает маленький кружок, брызжа щебнем к ее белым туфлям, но не на них, да классный, крутой на мотороллере и ловкач из ловкачей. Тут вернулись Лен Файлс и Тед. Лица у обоих были веселые. Ленс, собственно, смахивал на кота, сожравшего канарейку, одно из присловий его матери. Тед остановился, чтобы опять, но коротко обменяться парой слов со стариком, который закивал и заулыбался.